Анастасия. Следовательно, главный судьбоносный момент для человека – каким мыслям и действиям он уделяет внимание в своем каждом дне. Ригден. Абсолютно правильно. Для лучшего понимания поясню, что такое выбор человека между двумя главенствующими силами на образном примере пользователя интернета. Когда человек сосредотачивает на чем-то свое первичное внимание, то есть совершает выбор, он не замечает, как он этим провоцирует начало изменений в первом измерении. В нашем примере это равносильно нажатию пусковой кнопки компьютера, в котором запускаются невидимые для человека процессы. Так вот, именно внимание человека запускает на уровне первого измерения процесс движения. С него все начинается. Это первичное внимание личности, первичная сила наблюдателя. Это его свобода. Куда приложил первичное внимание, то и активировал. Человек не осознает всей важности действий, произошедших на уровне первого измерения, но зато потом вполне реально ощущает их последствия на своей судьбе. Когда человек включает компьютер, как следствие, через некоторое время на экране появляются знаки, символы различных программ, хранящих какую-то информацию. А если это, например, интернет, то перед глазами пользователя возникает множество таких символов и знаков, за каждым из которых скрывается более объемный пласт информации. Интернет в целом представляет собой сложную взаимосвязь с миром, но через различные корневые базовые серверы, принадлежащие определенным авторитетным организациям, людям, тайно или явно их финансирующим. Все это основано на распространении той или иной идеологии. Кстати говоря, известное сегодня любому жителю интернета такое понятие, как доменное имя, произошло от латинского «dominium» – «владение». Обо всем этом пользователь интернета, как правило, не задумывается, окунаясь в поток предоставляемой ему на выбор информации. Он видит частности, но не видит общего. А зря. Так вот, появление знаков, символов и различных программ компьютера, коротких рекламных текстов интернета, скрывающих за собой целые пласты информации, это сродни взаимодействию внимания человека с информацией на уровне второго измерения. В материальном мире, если глобально рассматривать всю эту информацию второго измерения, это будет всего лишь различная форма проявления программ, либо от животного начала, либо от духовного начала. У человека же есть свобода выбора. Что-то из этого просто привлекает его внимание, а что-то его и удерживает. В результате из всего многообразия, как в поисковике интернета, он открывает лишь ту информацию, сосредотачиваясь на ней, которая больше всего привлекла его внимание. С позиции третьего измерения человек этим совершает свой выбор, то есть активирует процесс получения информации во втором измерении. Активируя эту информацию, он начинает жить ею на уровне третьего измерения. Другими словами, как личность впускать в себя этот поток информации, который в сознании проявляется в виде различных образов, эмоций, желаний, мыслей и начинает жить в нем как разумном существе. Это толкает человека на определенные действия в рамках программы этой воли извне, той самой одной из многочисленных программ, которой эта воля и привлекла его внимание к себе во втором измерении. Как только он их пустил, это равносильно тому, что он отдал предпочтение работе в той или иной программе и стал там перемещать курсор, свое внимание, задействуя различные функции, мысли-образы, желания, эмоции. А перемещение курсора – это, как я уже говорил, равносильно творению. Благодаря эзоосмосу, незаметных для человека на первых этапах действий, которые потом превращаются для него в события его судьбы. Осознанно человек не воспринимает то, что именно он изменяет приложением силы своего внимания к выбранной им программе ни в первом измерении, ни в вышележащих измерениях. Но он, как личность, совершившая выбор в данный момент времени, растрачивает на воплощение этой воли извне свою жизненную силу, работая по этой программе. Анастасия, а вот это очень существенный момент. Если рассматривать глобально данный вопрос, то получается, нам только кажется, что мы обладаем волей в понятии силы творения, творческой деятельности разума или, как говорится в психологии, в качестве самодавлеющего, имеющего вполне самостоятельное значение источника человеческой активности, который обуславливает независимость поведения от объективных причин. Интересно, что те же психологи связывают волю с контролированием собственного поведения, которое, как они считают, становится возможным благодаря использованию искусственных средств поведения, знаков. Ригден. То, что мы считаем собственной волей, это иллюзия нашего восприятия с позиции мышления индивидуального разума трехмерного измерения. Если рассматривать на нашем примере, человек всего лишь своим выбором активирует входящие в него потоки информации и тратит свою жизненную силу на воплощение этой воли. Воля, будь то исходящая от духовного начала мира Бога, либо исходящая от животного начала, животного разума, это сила извне. Точнее сказать, это информационная программа, внедренная в некую структуру, которая ее и выполняет. Подмена от животного разума состоит в том, что личность человека воспринимает формы проявления одной из этих двух глобальных сил как собственную волю, которой по факту она не имеет. Анастасия, другими словами, то, что человек считает собственной волей и непомерно этим гордится, таковой не является. Это всего лишь сила, вошедшая в него извне посредством информации, которую он выбрал. Она активирует в нем чувства, эмоции, мысли, которые толкают его на те или иные действия в рамках программы этой воли, что связано с затратами жизненной энергии. Ригден. Совершенно верно. Люди, находясь под влиянием гордыни от животного начала, любят уподоблять себя высшим силам, наделенным собственной волей. Но далеко не каждый задается вопросами, по чьей воле на самом деле свершается то или иное действие, кто подталкивает на эти мысли, кто порождает те или иные желания? Кто во мне противостоит и кому? Кто задает вопросы и кто на них отвечает? И уж совсем единицы тех, кто разбирается в себе, понимая процесс противостояния между животным началом и духовным началом, между волей, исходящей от духовного мира, и волей от животного разума. Конечно, животный разум силен, но это не сравнить с основной силой из мира Бога. Если таковая явно проявляется, животный разум не в силах противостоять ей напрямую, но способен отвлекать ее проводника, человека, стоящего на духовном пути, своими пустяками, чтобы сбить с верного направления, зацепить какими-то очередными иллюзиями и так далее. Зачатки проявления воли в плане творения появляются у человека только тогда, когда он, созревая духовно, выходит из-под власти животного разума, то есть из шестого измерения, попадая в седьмое. И то это будет не проявление воли как таковой в нынешнем человеческом понимании, а просто новое качество и расширение возможностей проводника божественной воли. Анастасия, да, такие подмены от животного разума сопровождают человека как существо, живущее в материальном мире, на каждом шагу. Если человек не работает над собой, он просто впустую растрачивает свою жизнь на материальные желания, на временное и смертное. Ригден. С одной стороны, обычный человек жаждет влиять на события своей жизни, жаждет перемен судьбы в лучшую сторону. Но все это – потребности духовной стороны, которые его мозг с успехом переворачивает в сторону животного начала. Вследствие такого перевернутого понимания человек вместо духовной свободы уже жаждет свободы в рамках материи, богатства, славы, удовлетворения своего эгоизма, полной чаши своего временного бытия. Если человек долгое время концентрируется на своих материальных желаниях, из года в год прилагает много усилий к их исполнению, то рано или поздно случается цепочка событий, которая приводит к желаемому результату, даже когда он к тому времени становится человеку уже и ненужным. Иными словами, личность может оказывать определенное влияние в трехмерном измерении, достигать желаемого, но этот процесс сопровождается огромными затратами сил, энергии и длителен во времени. Но тут вопрос в ином. Стоит ли жизнь и свои колоссальные возможности тратить на достижение временных, материальных желаний тела?